Предсказание отца Николая о монашестве. В первый год после крещения я гостил на приходе у моих новых друзей, отца Рафаила и отца Никиты. Хотя к тому времени я стал часто бывать в монастыре, но сам о монашестве не помышлял. Напротив, всерьез собирался жениться. Невеста моя была, наверное, самой красивой девушкой в Москве. Во всяком случае, многие так считали, и мне это, конечно, льстило. Дело шло к свадьбе. Так что я не только наслаждался новыми впечатлениями от открытия духовной жизни, но и мечтал о будущем счастье. Ходил на рыбалку, вялил пойманную рыбу, валялся на солнышке и предвкушал, что совсем скоро начнется новая жизнь, семейная. А кроме того, как уютно будет осенью посидеть где-нибудь в Замоскворечье, попить с приятелями пивка под рыбку, пойманную и завяленную собственными руками. За этими мечтами проходили день за днем теплого лета. Как-то отцы Никита и Рафаил собрались съездить в гости к старцу Николаю на остров Залит. Старцу было уже около 80 лет, и большую часть жизни он священствовал на рыбацком острове в Псковском озере. Я тоже решил поехать с ними, хотя и не без некоторого страха. Все-таки прозорливый старец все о тебе знает. Но в первые же минуты знакомства с отцом Николаем страхи рассеялись. Батюшка оказался на редкость добрым и приветливым. Он заботливо принял нас в свои бедные избушки неподалеку от храма, напоил чаем, чем-то угостил. Мои отцы уединились с ним для беседы и совета, а мне спрашивать у него было особо нечего. Прощаясь, мы стали подходить к старцу под благословение, и всех он с любовью напутствовал. Когда настала моя очередь, отец Николай неожиданно ухватил меня за чуб и начал то ли в шутку, то ли всерьез таскать за вихры и при этом приговаривать: «Не пей, не пей, нельзя тебе пить!» Надо признаться, что выпить, да еще в хорошей компании друзей, я в те годы и правда был не дурак. Впрочем, догадаться об этом по моему виду было совершенно невозможно. Я выглядел много моложе своих лет. Но старец, тем не менее, продолжал свое. Потом он вдруг приподнял за чуб мою голову и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты монах? Нет еще? А хорошо бы тебе в монастырь». «В монастырь?» Я не выдержал и просто расхохотался ему в лицо. «Ну и старик, что он говорит? Да у меня скоро свадьба». Я хотел было сказать ему об этом, но отец Николай прикрыл мне рот рукой, как будто и так знал каждое мое слово. «Молчи, молчи! А хорошо бы тебе в монастырь!» Я снова рассмеялся. «Да нет же!» — начал я. Но старец опять не дал мне ничего сказать. «Смотри, Георгиюшка, когда будешь в монастыре, случится у тебя искушение, но ты не унывай!» И он стал подробно рассказывать мне про какое-то испытание, связанное с монастырским начальством и случившееся с неким монахом. Только спустя 10 лет я понял, что речь шла обо мне. А тогда я лишь снисходительно слушал странные речи отца Николая и воспринимал их не иначе, как старческие чудачества. Наконец, отец Николай благословил меня и отпустил с миром. Он проводил нас до пристани. Когда наша лодка отплыла, старец все кричал мне вслед: «Георгиюшка, будь любвеобильным!» Это сложное и малоупотребительное слово врезалось в память. Так же, как и образ стоящего на берегу широкого, как море, сурового северного озера старца с развивающимися по ветру седыми волосами, осеняющего нас вслед крестным знамением. Отец Рафаил посоветовал мне серьезно прислушаться к словам отца Николая, но я в ответ только усмехнулся. Да и забыл обо всем случившемся, как о чем-то для меня непонятном. Однако в Москве мои отношения с невестой вдруг как-то сами собой разладились, остыли, а потом и вовсе сошли на нет. Мы оба были даже рады этому, а у меня все чаще и сильнее стала возникать потребность съездить в монастырь, побыть там, помолиться, да и просто пожить. Через несколько месяцев я уже точно знал, ничто, кроме монастыря и служения Богу, меня в этой жизни не интересует. И с удивлением вспоминал слова отца Николая, которому Господь потом приводил меня еще много раз.